Глава 24. Его разбудила непонятная возня на полу. Слышалось поскрипывание собачьих когтей, ворчание Бамбика и еще какое-то шуршание. Игнат приподнялся над кроватью, чтобы понять, что происходит. Его глазам пристала сюрреалистичная картина. Веном растекся по стулу, в очередной раз облюбовав оставленный на нем скафандр. Солнце пригревало его, и он, будто здоровенный котяра, свесил со стула свои ложноножки. Вот с одной из них и сцепился в схватке заскучавший пес. Он грыз ее, царапал лапой, напрыгивал и отскакивал, рычал и обнюхивал. «Бамп, я смотрю, ты решил покончить с собой». Благо, Веном не проявлял к мопсу никакого интереса. Игнат дал приказ своих не трогать, он и не трогал. Тем более, что Бамп не наносил ему никакого вреда. В этот момент пес запутался в черной ленте. Обособившись от основного тела, ложноножка оплела мопса и стала превращаться в подобие глубоководного скафандра. Бамп, почувствовав, что черная жижа наползает ему на морду, запаниковал и взвыл. «Фу!» — мысленно скомандовал Веному напрягшийся Игнат. Жижа тут же стекла с шерсти пса на пол. Освобожденный Бамп торопливо втянулся под кровать и спрятался там, поджав хвост. Играть с Веномом ему резко расхотелось. Зато Игнату пришла в голову интересная идея. В прошлый раз, тренируя щит, он едва не разнес стену. Это надолго отбило у него желание повторить опыт. Но вид Бамба в скафандре навел на полезную мысль. Он отправил Веному мысленный сигнал, транслируя задумку. Тварь послушно ее осуществила. Игнат оказался в огромном пузыре. Тот был довольно тонким и даже прозрачным. Веном слишком сильно растянулся. Однако его должно было хватить, чтобы уменьшить степень разрушения от сорвавшегося навыка. Стремясь поскорее испытать задумку, Игнат тут же принялся формировать новый щит. Продолжительное время тут держался, хотя и требовал серьезного напряжения. Но стоило мужчине случайно отвлечься на постороннюю мысль, как разноцветная сфера с громким хлопком разлетелась. Одновременно с этим Веном передал, что получил повреждение. «Он уязвим к энергетическим атакам», — сделал вывод Игнат, когда буря в стакане стихла. «Надо иметь это в виду». «Нахер такие эксперименты», — выругался мужчина, когда понял, что в результате эксперимента его по всему телу словно наждачкой ободрало. Ударная волна, которую Веном не пустил наружу, задело самого Хаосита. Бамп выполз из-под кровати и гавкнул. «Согласен, утренние тренировки — отстой. Пойдем лучше позавтракаем». В столовой все было как обычно. Вид буднично завтракающих людей вызвал странное ощущение нереальности. Всякие заговоры и прочие дела поблекли, став похожими на ночной кошмар. Вот только реальность тут же напомнила о них. Не успел Игнат подняться по крыльцу, как ощутил пристальное внимание. «Кедров?» — к нему подошел хмурый прапорщик. Не став ожидать ответа, он всучил конверт. «Дожили», — подумал Игнат, принимая корреспонденцию. «Почтальоны письма носят». Он вскрыл конверт и быстро пробежал глазами строчки рукописного текста. Его содержимое заставило нахмуриться. На бумаге были новые распоряжения Карташова. Игнату следовало покинуть Москву. На юге от города, вблизи важного предприятия, была обнаружена аномалия. Разобраться с ней поручалось оперативнику с позывным «Холод». Что интересно, Карташов из-за особой важности задачи обещал щедрую награду. «Дела. Похоже, меня настойчиво выпихивают из города», — подумал Игнат, дочитывая записку. Именно такая догадка первая родилась в голове. Ну а обещанная награда должна была способствовать согласию Хаосита. При этом Карташов распоряжался опосредованно, возможно, боясь Хаосита или просто будучи занятым. «Распишись за получение, собирайся», — отвлек от размышлений хмурый прапорщик. Он умахнул рукой, показывая настоящий рядом УАЗик. «Мы отвезем к месту дислокации». Настойчивость, которую Игната вытаскивали, только убедила его в предположениях. Теперь перед Хаоситом встал вопрос, что делать дальше. «Может и правда, но его нахер этот съезд. Просто уеду и пересижу за городом всю жару». Исполнять приказ или проще плыть по течению – это был самый простой выход из ситуации. В самом деле, кто такой Игнат, чтобы лезть в происходящее? Это совсем не мое дело, а там я могу спокойно продолжить накопление силы. Мы так-то торопимся. Прапорщик демонстративно посмотрел на часы. Дел еще хватает. Я поеду не прямо сейчас, буднично ответил Гнат. У меня еще дела, позже доберусь своим ходом. Приказ выдвинуться немедленно, покачал головой прапорщик. Парень, не дури, поехали. Чё, им опять командует какой-то мелкий выскочка? Какой-то тыловой прапор, даже не являющийся сверхом, указывает ему, что делать. Да он даже в звании ниже. Игнат ощутил вспышку ярости. «Ты не понял, что я сказал?» Он чуть наклонился, чтобы ближе смотреться в глаза мужчины. «Или тебе нужно объяснить лучше?» Игнат говорил спокойно, не повышая тона. Однако у собеседника на лице отразился явный страх. Он лихорадочно сделал шаг назад, запнулся и упал назад. Это событие резко отрезвило Игната. Он быстро успокоил себя. «Даже одних эмоций хватает, чтобы давить на разум. Надо аккуратнее со способностями». «Как я уже сказал», — попытался он вывести разговор в ровное русло. «Я буду позже. Вольно». «Есть», — козырнул прапорщик. Вскочив, он побежал к УАЗику. Хлопнула дверь, газанув автомобиль, торопливо выехал из двора. «Он может доложить об этом. Надо уходить, пока меня не хватились». Игнат быстро вернулся в общежитие. Ему нужно было еще собраться. Скафандр был слишком приметен, но необходим. Пришлось в торопях вернуть его в кошмар. «Если я смогу быстро доставать оттуда вещи, то это будет как инвентарь в играх». К сожалению, времени развивать идею не было. Быстро собравшись, он покинул общежитие. Теперь встал вопрос о дальнейших действиях. Получив информацию из разных источников, Игнат знал, что сегодня должен случиться приветственный банкет. Именно на нем должно было произойти некое переломное событие. Если уж он решил нарушить приказ, то надо хотя бы выяснить, что происходит, чтобы не оказаться потом не у дел. «Вот только как попасть к Кремлю?» — задался он вопросом. Учитывая, что охрану самого важного объекта города целиком взяли на себя силы ФСБ, обычные пути отпадали. Долго думать над вопросом не пришлось. Благодаря тому же Карташову он знал еще один ход. Дорогу помнил, поэтому выдвинулся немедленно. Как и вчера, в глаза бросилась усиленная охрана в городе. Чтобы не привлекать к себе излишнее внимание, Игнат двигался через безлюдные переулки. Оживленные улицы пересекал лишь в удобные моменты. Приблизившись к огражденному забором комплексу ангаров, хаосит с неудовольствием заметил обилие охраны. «Чёрт!» — мысленно ругнулся он, ища варианты действий. «Днём я точно не смогу проникнуть внутрь незаметно». До него дошло, что неплохо было бы наделить Венома даром маскировки. Из-за плотных тренировок он забыл об этом, а сейчас было уже поздно. «Надо найти хороший наблюдательный пункт». Взглядом Игнат зацепился за ближайшую многоэтажку. От территории ангаров она была далековата, но в пределах нормы для возможностей взора. Именно туда он и направился. Проникнуть в подъезд, а с него на чердак, не стало проблемой. Под смотровую позицию отлично подошло окошко вентиляции под бетонным козырьком крыши. Вскоре Игнат уже наблюдал за территорией. Ангары служили для хранения оставших дефицитом вещей, вроде продуктов питания и медикаментов. На первый взгляд здесь все было как в первый раз. Двигались люди, иногда по территории проезжали грузовики. «Охрана все же чуть меньше, чем в прошлый раз», — сходу отметил первое отличие Игнат. «Значит, попасть сюда незамеченным будет проще». По памяти он нашел тот самый ангар, где был спуск на секретную ветку метро. И вот тут возникла проблема. В ангаре с лифтом он обнаружил десяток мощных сигнатур. Не узнать их было невозможно. «Им-то какого хера здесь надо?» Это была та самая мутная группа спецназа ФСБ, с которыми он столкнулся на аэродроме. И новая встреча отнюдь не радовала. Игнат отдавал себе отчет, что стычка с ними не закончится хорошо. Сильные, обученные работать в команде сверхи, были фатальным противником для одиночки. Однако это не мешало машинально обыгрывать возможные варианты. «И что мне тогда делать?» Подумав, Игнат решил просто дождаться заката. Ангар был открыт, что давало усиленному навыку зрению рассмотреть детали происходящего. Устроив комфортную лёжку из венома, Игнат приступил к наблюдению. Дело было утомительным и непродуктивным. Первые пару-тройку часов ФСБшники не делали ровным счетом ничего. Суета началась только во второй половине дня. Пообедав, военные экипировались, проверили оружие и, кажется, провели брифинг, явно к чему-то готовясь. Еще через час подъехал черный микроавтобус с правительственными номерами. Забрав из него объемистые сумки, группа спецназа проследовала к лифту. В пару заходов они все скрылись под землей. В ангаре же остались лишь несколько человек охраны. «И что же мне теперь делать?» Игнат не мог незамеченным преодолеть вход. Возможен был силовой сценарий, но не средь бела дня. Игнат продолжил ждать темноты. После отправки группы спецназа в ангарах ничего не происходило. Время из-за этого тянулось чертовски медленно. На Хаосита вновь нахлынули сомнения правильности выбранного пути. Все же куда более простой путь, сидеть незаметно и качаться казался более подходящим. «Нет, меня уже не оставит в покое», — отринул он малодушные мысли. Масштаб его силы изменился. Быть тихим и незаметным, как в Росталанте, уже не выйдет. Разумеется, Игнат не хотел сам лезть во власть. Это было совсем не его. Но вмешаться при случае очень даже мог. А еще всегда можно половить рыбку в мутной воде. И это у меня неплохо получалось. Его рассуждения внезапно были прерваны какой-то деталью на краю зрения. Присмотревшись, Игнат увидел знакомую энергетическую сигнатуру. Чтобы узнать ее, понадобилось лишь доля секунды. «Это же Кристина! Какого чёрта эта сумасбродка здесь делает?» Присмотревшись, он увидел, что женщина явно движется на машине. Цель ее маршрута была неясна, но... Могло ли быть случайностью ее появления близ секретного лифта? Очевидно, что нет. Игнат тут же подтвердил свою правоту. Машина женщины свернула, взяв курс к объекту с ангарами. В голове Игната вспыхнула идея, как попасть на объект. Однако тут же появилась и проблема. Он не успевал спуститься с многоэтажки и перехватить менталистку. «Чёрт!» — Хаосит посмотрел вниз. «Даже с его новым телом прыгать будет опрометчиво». «Как мне ее остановить?» Пораскинув мозгами, он все же нашел выход. Повинуясь воле Игната, от его одежды отделился крупный кусок черной слизи. Взяв его в руку, мужчина прицелился и швырнул как можно дальше, одновременно с этим передавая нужные мысли-образы. Веном не сплоховало. Полетев вперед, он принял плоскую форму, постепенно снижаясь в нужном направлении. Дальше Игнат уже не смотрел. Ускорившись, он спрыгнул с чердака на верхний этаж и рванул вниз по лестнице. Действовать надо было быстро. Кристина ехала на Мерседесе с правительственными номерами. Она уже почти выехала на открытое пространство перед проходной, когда произошло нечто пугающее. Откуда-то сбоку стрельнула черная щупальца и разбила боковое стекло. Кристина непроизвольно вдавила педаль тормоза. В следующий момент неизвестный монстр набросился на ее голову и перекрыл обзор. Резкий бросок, а следом за ним и ощущение холодной слизи, объявшей кожу, вызвало у девушки панику. Она забыла о своих способностях и лишь попыталась завизжать. Не вышло даже этого. Слизь тут же попала в рот. В этот момент ее разум сковал настолько глубинный ужас, что она забыла обо всем на свете. Пришло беспамятство. Игнат подоспел к месту, где Веном атаковал Кристину меньше, чем за минуту. К этому времени автомобиль с ней съехал на пешеходную дорожку и стоял без движения. К нему медленно приближался случайный прохожий, ставший свидетелем произошедшего. «Не подходи!» — крикнул Игнат. «Покинь опасную территорию! Быстро!» Не понадобилось даже давить ментально. Увидев военную форму, зевака тут же дал дёру. Больше свидетелей не было. Благо, в разгар рабочего дня улицы оставались безлюдными. Разумеется, в окружающих домах наверняка были наблюдатели, но сейчас это все не имело значения. Подбежав ближе, Игнат осмотрел дело рук своих. «О, боже!» Он действительно был впечатлен видом. На водительском кресле сидела менталистка, лицо которой обтянуло пульсирующей черной слизью. Игнат бы подумал, что Веном уже взялся за обед, но взор давал понять, что менталистка жива. Он тут же дал приказ Веному, чтобы тот слез. Изначально он хотел, чтобы Веном лишь закрыл лобовое стекло. Вот только объяснить монстру детали не так уж и просто. Да и времени не было. Благо тот хотя бы не пожрал девушку. «Кристина!» — Игнат похлопал ее по щеке. Девушка была бледна и пребывала в шоковом состоянии. Однако улучшенное дарами тело довольно быстро справлялось с проблемой. Щеки порозовели, а сама она явно начала приходить в себя. «Ай!» Менталистка резко дернулась, постаравшись встать. Игнат мягко, но непреклонно блокировал ее попытки. «Тихо, тихо!» — он попытался транслировать спокойствие. «Все хорошо!» Наконец женщина пришла в себя и испуганно зазиралась, а венами напоминало лишь разбитое стекло. Сам он вернулся к хозяину и был прикрыт аспектом сокрытия. «На меня напало что-то!» — вскрикнула девушка. «Где оно?» «Я его спугнул», — объяснил Игнат. «Какой-то случайный монстр». «Это было ужасно», — ответила менталистка, потихоньку приходя в себя. «Спасибо, что спас». Она вскинула глаза, быстро приходя в себя. Вместе с благодарностью от нее начала веять настороженностью. «Что ты здесь делаешь?» — спросила Кристина. Перед Игнатом встал вопрос о правильной легенде. Менталистка была не дурой, чтобы повестись на ложь. Уже сейчас она наверняка подозревала его. На помощь пришла старая добрая ложь, смешанная с правдой. «Я...» Игнат сделал вид, что сомневается, раскрывать ли правду. «Я расследую странные события, касающиеся Федерального съезда». В глазах Кристины тут же показалось понимание, однако она все еще была насторожена. «Что-то не похоже на тебя», — скептически заметила она. «Куда делся тот служака, что убивать невинных по приказу?» «Хватит об этом», — отмахнулся Игнат. «Ты прекрасно знаешь, что мир не делится на черное и белое». «У меня нет времени на философию», — скинулась она. «Я спешу». «К ангарам, верно?» — спросил Игнат. «К спуску в метро?» Кристина промолчала, но ее взгляд был красноречив. «Что ты хочешь?» — наконец спросила она. «У тебя наверняка есть способ пройти внутрь. Помоги мне». «Вот еще. Сам я не враг пастырю», — произнес Игнат, убеждая девушку. «И ты это знаешь». Кристина закусила губу, раздумывая, но экспромт сработал. «Хорошо, садись». Зарычал движок автомобиля, они тут же тронулись. Автомобиль вновь въехал на проезжую часть и продолжил путь. «Что ты знаешь по поводу съезда?» — спросила она. «Военные возьмут в заложники политиков и полностью захватят власть». Игнат не стал утаивать информацию, полученную от помощника Карташова. Однако Кристина лишь скептически фыркнула в ответ. Она явно имела какую-то иную информацию. «Наивный. Кому нужны твои заложники? Как силовики будут контролировать такое количество людей?» «Я тоже подумал, что это странно», — тут же перестроился он. «Может, скажешь, что ты знаешь?» Девушка замолчала, не торопясь отвечать. Пока они говорили, машина приближалась к воротам КПП. Осмотревшись, Кристина опустила разбитое стекло, чтобы это не привлекало внимания. Когда они остановились, к ним подошел дежурный офицер. Игнат ожидал, что у Кристины есть какой-то способ попасть на объект, но все оказалось проще. Едва увидев девушку, воин заулыбался. «Здравствуйте!» — улыбнулся он. «Снова к нам?» «Привет!» — Кристина улыбнулась той особой женской улыбкой, став еще красивее. «Да как обычно, дела, дела». «Кристин, ну ты как всегда», — делано расстроился офицер. «Хоть пару минуток найди, поболтаем». В этот момент он заметил Игната и нахмурился. Тот сделал абсолютно индифферентный вид. «Обязательно, но не сегодня», — ответила менталистка. «Серьезные дела, вот даже охранника дали». Последнее объяснение явно пришлось по душе офицеру. «Ладно, не буду задерживать», — улыбнулся он. «Будь на связи». «Конечно», — кивнула ему менталистка. Офицер отошел, жестом руки дав команду, чтобы ворота открыли. Через мгновение они уже въехали на территорию объекта. Впереди снова ждало метро, а с ним и разгадка происходящих событий.